422. Даю ручательство победе нового мира, вопреки всему происходящему. В нем каждый получит место по сознанию, но не раньше, чем придет время. Тяжко ожидание сужденного, если гаснут огни.